Татьяна Андрианова. Эльфы до добра не доводят. Пролог. Эта история началась 31 декабря, когда вокруг все лучится в радостном предвкушении праздника. Мороз разукрасил стекла домов серебристыми узорами, улицы покрылись снегом, в городе развесили праздничную иллюминацию. Новогоднюю ночь как-то не принято встречать в гордом одиночестве. Все спешат домой или в гости с тортами, цветами, шампанским. В общем, настроение приподнятое, форма одежды парадная. Одну меня предстоящий праздник вгонял в состояние, граничащее с депрессией. Нет, мне было куда пойти. Только не хотелось ловить на себе сочувственные взгляды, слышать за спиной ехидный шепоток. Терпеть не могу, когда окружающие относятся ко мне, словно я неизлечимо больна, а сказать об этом боятся, чтобы не наложила руки на себя раньше времени. И все потому, что этот козел Витька меня бросил. Поправка. Это я его бросила. Мой непризнанный гений был застукан за распиванием шампанского марки «Мартини» «Брют», купленного мною, между прочим, для новогоднего стола, и наглым поеданием клубники в компании моей лучшей подруги, правда, теперь уже бывшей, в постели, причем тоже моей. На мое справедливое возмущение непризнанное дарование высокомерно заметило, что, во-первых, я ничегошеньки не смыслю в искусстве, во-вторых, ему, как человеку творческому, просто необходимо вдохновение, а, в-третьих, это не моя лучшая подруга Светка, а муза, вдохновляющая его на писательский труд. Разумеется, я тут же глубоко прониклась его речью и в ответ вежливо заметила, что он хам и паразит, сидящий на моей шее, что его статьи давно не берет ни один уважающий себя журнал, а его книги стоит показать психиатру, чтобы поставить диагноз автору. И раз он так озабочен поисками вдохновения, то, по-моему, талант просто обязан быть нищим и голодным. Свои слова я тут же подкрепила действием. Собрав одежду непризнанного гения и его обнаженной музы и выбросив шмотки из окна 10-го этажа. Снег во дворе, украшенный живописно разметавшимся на нем нижним бельем и прочими предметами дамского и мужского туалета, смотрелся на редкость оригинально. Видимо, их чувство прекрасного не выходило за рамки вкусовых ощущений и простых постельных радостей. А красовавшиеся на снегу красные шелковые боксерские трусы привели в восторг не только меня, но и соседского бультерьера, вдохновенно порвавшего их на клочки. Витька вопил, как резанный. Светка вторила ему на манер сирены скорой помощи. Но я выставила упирающуюся парочку на лестничную клетку и захлопнула дверь прямо перед носом новоявленных нудистов. Они стучали, грозили снести дверь. В ответ я пригрозила позвонить в милицию с сообщением о паре извращенцев, пытающихся проникнуть к бедной несчастной девушке. Словом, так мы и расстались. Положа руку на сердце, не жалею ни капельки. И почему я не сделала этого раньше? Так что решение отпраздновать Новый год за городом в гордом одиночестве созрело само собой. А что? Мысль дельная. И с каждой минутой нравилось мне все больше и больше. Я накупила продуктов, вина, бутылку шампанского, блок сигарет, а также кучу всяких мелочей. Погрузила все в машину и отправилась на дачу. После Нового года обязательно куплю себе собаку. Нет, лучше кошку. С ней гулять не надо. Мысль о ком-то маленьком и трогательно пушистом так завладела моим воображением, что я прозевала нужный поворот и очнулась только тогда, когда машина безнадежно увязла в сугробе. «Все, тушите свет», — вздохнула я, уронив голову на руль. «И что теперь делать?» «В новогоднюю ночь эвакуатор приедет только под утро. Встречать Новый год в лесу?» Компании зайцев и лис не улыбалась. Тем более, что прежде чем усадить зверей за стол, надо будет их предварительно изловить. А у меня с бегом по пересеченной местности да еще и по сугробам, как-то не сложилось. Летом оно еще ничего, а вот зимой снег в сапоги набивается. Ладно, пойду пешком. Наверняка недалеко осталось. В конце концов, ходила же я в детском лагере в походы. Недолго думая, я сгрузила в рюкзак снедь и предметы, на мой взгляд, совершенно необходимые для нормальной встречи праздника. Платье вечернее, туфли на шпильках, духи, косметичку, зубную щетку, пасту, крем для лица и молочко для снятия макияжа. И прочее, в том же духе. В конце концов, если в канун Нового года я рассталась с бойфрендом, это вовсе не означает, что я должна встречать праздник босая и в рубище. Я нацепила рюкзак и бодрым шагом направилась по дороге в сторону дачного поселка. Некоторое время все было хорошо. Затем пошел снег. Сначала небольшой, мягкие снежинки даже бодрили. Но когда крупные хлопья повалили, как из рога изобилия, стало ясно. Надо добираться до дома раньше, чем в лесу появится настоящий снежный человек. Вернее, снежная баба. Стать ледяным придорожным украшением, которое метель превратит в нечто монументальное в назидание путникам, не улыбалось. И в голову пришла гениальнейшая вещь. Надо срезать путь. Все просто. Дорога в этом месте делала приличную петлю. Напрямик через лес гораздо короче. Я отчетливо помнила, как сама не раз срезала путь и даже совершала утренние пробежки. К сожалению, прогулка по лесу летом несколько отличается от похода зимой, да еще и с полным рюкзаком за спиной. Не самое лучшее удовольствие — проваливаться в сугробы по колено, а то и по пояс. Когда я поняла, что несколько погорячилась, решив сократить путь, было поздно. Снег замел мои следы, и я совершенно потеряла чувство ориентации. Куда ни глянь, всюду белая пелена. Полный абзац. Я упрямо стиснула зубы и решительно потащилась по сугробам, напевая. «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед!» Словом, за следующие полчаса, которые мне показались вечностью, я сполна насладилась сомнительными прелестями снежной вьюги, исколовшей лицо, похоже, до самых костей, сугробом, нагло образовавшимся за шиворотом дубленки, и полными полусапожками снега. «Все-таки стоило одеться получше», — запоздало раскаялась я, посмотрев на спортивные часы с подсветкой. «Ну, елы-палы, Новый год!» Вместе с этим фактом пришло горькое осознание, что грядущий год придется встречать в лесу, в спартанских условиях, глотая полузамерзшее шампанское прямо из горла. Главное в этом процессе — не приморозить губы к таре, а то даже отогреть некому. Так и буду прогуливаться с бутылкой на губах. «Что ж», — тяжело вздохнула я, — «хотя бы ель у меня будет настоящая». В чем, а в хвойных деревьях недостатка у меня сейчас не было. Я выбрала наиболее приглянувшееся разлапистое дерево и уселась рядом с ним в сугроб. Из-под елки тут же выскочил опешивший от моей бесцеремонности заяц. Сделал несколько скачков, путая следы, и нырнул куда-то под соседнее дерево. М-да. Единственный претендент на звание гостя от меня ускакал. Тоже мне косой трезвенник выискался. Ну, ничего. Вот прямо как сейчас отпраздную, так умолять будет. Не приглашу к столу. Еще несколько минут были убиты на откупоривание бутылки. Упрямая пробка никак не хотела покидать насиженное место. Я долго и красноречиво желала всяческих благ славному виноделу, которому удалось так плотно законопатить свое вино. Наконец пробка выстрелила, шампанское вспенилось и большей частью окатило меня самое. Взмывшая ввысь пробка угодила в глазастого филина. Птица тут же окосела, хотя не пила ни капли, и рухнула вниз. Я с подозрением оценила остатки спиртного, сиротливо плескавшиеся на самом донышке. Исторгла мученический вздох, пожелала себе счастья в новом году и выпила залпом.